Второй секрет истинной любви – его уважение. Чтобы любить кого-то, научитесь вначале его уважать. Прежде всего, нужно уважать себя. Чтобы приобрести уважение к себе, спрашивайте себя, что я уважаю в себе. Чтобы приобрести уважение к другим, даже к тем, кто вам не нравится, спросите себя, что я уважаю в них.